Цитата. Прежде чем попасть в руки знатоков, отмечает Трофимова, рукописи претерпели многочисленные приключения, весьма напоминающие те, которые проделали их соперники по славе, документы Мертвого моря. Конец цитаты. В христианской академической среде развернулось соперничество за право первым сделать их перевод. Лишь в 1977 году часть рукописей из «гностической библиотеки», слова в кавычках, была, наконец, опубликована, хотя ряд сочинений недоступен до сих пор. На Западе широкая общественность практически ничего не знала об этом открытии вплоть до 1979 года, когда молодой исследователь Элейн Пейджелс, ныне профессор религии в университете Принстона, опубликовала работу «Гностические Евангелия». В нашей стране часть текстов была переведена и сопровождена научным комментарием уже в 1979 году Трофимовой. Данное открытие, так же как и кумранское, произошло волею случая. Профессор Краузе отмечал, что точную дату находки установить невозможно, поскольку эти тексты попали к нам не из научных раскопок. Основательное исследование обстоятельств находки было предпринято Робинсоном только в 1975 году, то есть спустя 30 лет, что заставляет в рассказе крестьян видеть скорее легенду, нежели факт истории. Согласно общепринятой версии, Мухаммед Али и его братья, арабские крестьяне, приехавшие накопать мягкой плодородной земли в районе Наг-Хаммади, вырыли на старом коптском кладбище красный глиняный кувшин почти метровой высоты. Хрупкий сосуд, разлетевшийся на куски под ударом мотыги, явил их разочарованным взором не джинна и не золото, а всего лишь 13 сборников, написанных на папирусе. Вернувшись домой, Мухаммед Али бросил находку в кучу соломы, которой его мать растапливала очаг. Сама история открытия этих рукописей с течением времени даже в устах одного и того же информанта обрастала все новыми подробностями, достоверность которых может быть поставлена под сомнение. Так исследователи записали различные сообщения о том, что один или несколько кодексов были сожжены, чтобы разжечь очаг. Кроме открытия христианских текстов в Наг-Хаммади, приблизительно в это же время, вероятно, в 52-м и, вероятно, в Верхнем Египте, произошло открытие собрания папирусов Бодмера. Примечание: женевский библиофил и гуманист Бодмер, основатель Бодмерской библиотеки всемирной литературы в колонии, пригороде Женевы. С ветхозаветными и новозаветными текстами. Примечание. Среди обнаруженных рукописей имеется папирус Бодмера II, относящийся к первой половине II века и содержащий очень хорошей сохранности текст почти всего Евангелия от Иоанна, написанного примерно на 108 страницах. Среди рукописей выделяется также протоевангелие Иакова или рассказ о детстве и замужестве Марии, как называл это сочинение Ориген, владелец которого остается до сих пор неизвестным. Об этом не менее загадочном открытии Хосроев пишет, что история и точное место находки этих рукописей покрыты полным мраком. Для науки вообще-то пути, приведшие к открытию, как правило, менее интересны, нежели само открытие. В конце концов, человеку оказываются важнее результаты открытия, а пути Господни, приведшие к нему, как говорится, неисповедимы. Надо заметить, что в Палестине и в Египте находки древних рукописей произошли в преддверии или в ходе арабо-израильской войны, неимоверно осложнившей и сделавшей просто опасной работу ученых-энтузиастов. Это, в частности, объясняет, почему исследование технических подробностей, сопровождавших открытие, отошло на второй план. Современная наука скептически относится к идее существования так называемых сверхчеловеческих сил, влияющих на историю. Тем не менее, какие бы движущие причины не определяли направление человеческой эволюции, трудно не обратить внимание на то, что разрушение еврейского государства в I-II веках произошло в явной связи с зарождавшимся в то время христианством. Аналогично невозможно не отметить, что и обнаружение кумранских рукописей, проливающих свет на установление истоков христианства, совпало теперь уже не с разрушением, а с образованием еврейского государства. Отвергать же сегодня трагическую и прямо-таки магнетическую взаимосвязанность еврейской и христианской истории не рискнет, наверное, ни один скептик-агностик. Более того, можно отметить, что кумранские рукописи о неизвестном пророке Мессии объявились не где-нибудь, а в Вифлееме, а с другой стороны, древнейшие кумранские рукописи Священного Писания и древние еврейские апокрифы были найдены в тот момент, когда евреи всего мира обретали свою библейскую родину. Церковь, обнаруженная в Кумране свитки, разрушающая догмат о беспрецедентности христианства, повергли в подлинный шок, тогда как евреи восприняли данное открытие как знамение неба. Таким образом, совпадение времени околохристианских открытий в Кумране и Египте с послевоенным образованием еврейского государства по меньшей мере наводит на размышления о соотношении закономерного и случайного.